Чем это они меня? Башка прямо раскалывается. Наверное, вместо мозгов теперь один большой синяк. Вот гады. Сзади. Хотя чего и ожидать от такого хамья? Голос атамана вернул меня к действительности. Прежде чем ты умрешь, я хочу знать, как это у тебя получилось. Что именно, я сплюнул. Ты убил большого Додо, вывернул руку мяснику и едва не сломал мне челюсть. Как ты это делаешь? Я сам в прошлом служил в городской страже. Передо мной прошло много славных рыцарей. Самые великие воины страны показывали свое искусство на ристалищах нашего города. Я знаю уйму приемов рукопашного боя, но то, что сделал ты... Пока он болтал, у меня было время прийти в себя. В общем-то, ничего не изменилось. Но разве что один бандит, скорчившись, лежал на земле, а меня держали уже трое. Их ножи недвусмысленным образом упирались мне в ребра. Бульдозер перестал реветь и сидел, уткнувшись носом в колени. Лия по-прежнему находилась в лапах негодяев, но теперь основное внимание уделялось мне. Это лестно. Так ты будешь говорить? Запросто. Но я требую, чтобы вы отпустили моих людей. Нет, отрезал волчий коготь. Ты можешь лишь отсрочить их смерть и сделать ее безболезненной. Ладно, ладно. Все равно этим приемом не научишься за один раз. Что ж, ты будешь жить, пока учишь. А они? Они умрут. Лицо вожака выражало непреклонную решимость. Мы голодны. К тому же твоя любовница просто очаровала нас. Она не любовница. Зачем же ты таскаешь ее за собой? Если вы не отпустите их, я не стану никого учить. Честно говоря, мое упрямство проистекало от отчаяния. Волчий коготь вздохнул и, повернувшись ко мне спиной, бросил. Убейте его! Сердце рыцаря мне! «Стой!» – подпрыгнул я. «Если ты и в самом деле служил в стражниках, то должен знать о традициях последнего желания!» Негодяи расхохотались. Не знаю, что уж их так развеселило, но ржали они минуты три. Отсмеявшись, волчий коготь махнул рукой. «Говори, что ты хочешь?» «Отпусти ее!» «Нет, проси для себя!» «Ладно, я понял, что выхода нет, и пошел с козырей. Я хочу обругать своего оруженосца. Сильно и страшно напоследок». Меня подвели к бульдозеру. Все бандиты сгрудились рядом и приготовились к неожиданному развлечению. Я вздохнул поглубже и грозно обрушился на Жана. «Негодяй!» Все засмеялись. «Подлый трус!» Смех стал громче. «Так, значит, все идет как надо. Встань и посмотри мне в глаза! Я могу понять, что ты трус, да, трус, но я не знал, что ты еще и лентяй, не способный справляться со своими обязанностями. Дурак, болван, мошенник!» Им всем было очень весело. Эти сволочи катались по земле, хватались за животы, размазывали слезы по щекам. Бедный Жан удивленно смотрел на меня. «Ты мой оруженосец и обязан таскать мое оружие, так?» «Так», — кивнул он. «Тогда подай мой меч, остолоп!» Те, кто еще стоял на ногах, после моих слов рухнули на землю, задыхаясь в приступе нечеловеческого смеха. «Милорд, но...» — забормотал опешивший бульдозер. «Что но? А ну давай сюда меч, живо!» «Но он же у них...» «Я тебе все ребра переломаю, недоумок! Что значит у них? Ты думаешь, мне это интересно? Пойди отними, оруженосец!» Сработало! Все-таки чувство долго перебороло страх. Жан-Батист Клод Шарден Лебуль Дезир медленно встал и повернулся лицом к смеющимся. «Поторапливайся, скотина!» Я дотянулся ногой и пнул рыцаря взад. Он вздрогнул, но его шаг стал тверже. Жан схватил двух ближайших разбойников и нервно стукнул их головами. «Какой звук!» Смех оборвался мгновенно. Бульдозер сгреб атамана за шиворот и, раскрутив над головой, швырнул в тех, кто окружил Лию. И началась потеха. Из кучи малы первой выбралась дико визжа завхоз нашего отряда. Зажмурив глаза, она отважно тыкала во все стороны чьим-то ножом. На трусливого рыцаря бросились трое бродяг с мечами, но прежде чем они хоть что-то поняли, Жан завязал все три меча в один узел. Такого я и в кино не видел. «Меч! Где мой меч? Где мое оружие? Черт бы побрал этого оруженосца!» Державшие меня руки разжались. Бульдозер изображал ветряную мельницу, и под его ударами бандиты летали, как теннисные мячики. Я перескочил через чье-то тело и увидел в траве меч без имени. Клянусь, дивное оружие словно застонало от удовольствия, когда я поднял его над головой. Банда волчьего когтя перестала существовать. Нам пришлось их убить. Всех. Собственно, никто и не просил о пощаде. Это были уже не люди, так что я не испытывал особых угрызений совести. Они даже не звери, хуже. Они пили кровь у своих же товарищей, падавших под нашими ударами. Нет, даже вспоминать противно. Меч без имени положил конец их животной жизни, отомстил за их жертвы и наверняка спас много других в будущем. Мы двинулись в путь затемно, и рассвет застал нас в дороге. Жан натянул на себя кольчугу и, взяв копье наперевес, ехал чуть впереди, изображая бдительного часового. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Лия тоже не выпускала из рук разбойничий нож с широким лезвием. Я поплотнее закутался в фиолетовый плащ, подаренный королевой Танитриэль, и разглядывал окрестности, хотя особенно любоваться было нечем. Так, неброский пейзаж средневековой Англии. «Вон там будет маленькая деревенька», — остановил коня мой оруженосец, «а сразу за ней тропинка к тихому пристанищу». «Едем. В деревне не задерживаемся, мало времени. Я хочу побыстрее найти этого Матвеича». Скорбно пожаловалась Лия. «Хорошо», — я дернул поводья, но Жан удержал меня. «Лорд Скиминок, я только... я хотел сказать, что благодарен вам». «Не выдумывай. Ты отлично справился сам. Вот нам без тебя пришлось бы туго». «Правда?» — он просиял. «Спасибо вам, милорд. Я только хотел сказать, что готов отдать за вас жизнь». Ответить я не успел. Мои руки коснулись тонкие девичьи пальцы. «Мой лорд, этой ночью?» «Жан сказал правильно. Но вы ведь и так знаете, что моя жизнь принадлежит вам, и только вам, без остатка». Деревенька была маленькой, дворов на 15. Покосившаяся церковь, собаки, реденькие заборы и целая толпа возбужденно вопящих жителей. Судя по всему, отдых нам не светит. Грустно. «Оруженосец, а ну-ка выясни, чего они там так развеселились?» «Намереваются сжечь ведьму», — через несколько минут доложил Жан. «Священник и вас приглашает принять участие в этом христианском празднике». «Хм, это интересно. В своей жизни я встречал не так много ведьм, и уж во всяком случае не сжигал ни одной. В основном это были продавщицы, учительницы и работницы канцелярского аппарата». «А она настоящая? Не хотелось бы тратить время на балаганное представление». «Самое настоящее», — заверил бульдозер. «Там говорят, что она уже иссушила двух парней, разбила три семьи и довела до самоубийства одну девушку». «Отсколочная старуха», — поразился я, и мы двинулись вперед. Крестьяне почтительно кланялись, пропуская нас. Священник вышел навстречу и приветствовал благословляющим жестом. «Мир тебе, сын мой!» «Аминь!» — сообразил я. «Мне докладывали, что у вас тут проблемы с ведьмами?» «Уже нет, милорд!» — широко улыбнулся священник. «Справились своими силами, не прибегая к помощи высокого начальства. Мы, конечно, долго терпели, уговаривали, проявляли смирение и кротость, но всему же есть предел. Народ возмутился, церковь поддержала, и сегодня мы спасем ее грешную душу в очистительном пламени костра с Божьей помощью». Звучало убедительно, даже торжественно. Мы подъехали ближе, и тут двое здоровых лбов в рясах вывели ведьму. «О, Николай Угодник, и это ведьма?» Они вели связанного ребенка, девочку лет 15-16, наверняка даже моложе Лии. Очень стройную, босую, с копной черных волос и огромными зелеными глазами. А еще мне сразу понравился ее нос. Я просто влюбился в него с первого взгляда. Большой, изогнутый, тонкий, с трепещущими ноздрями, но такой дивной формы. У меня нет слов. Да у сотни женщин во всей фигуре не сыщешь столько изящества, сколько было в одном этом носе. Простите, если отвлекся. У меня свои специфические понятия о красоте. Лия куда-то исчезла. Жан разглядывал облака, и мне пришлось ткнуть его кулаком. «Слушай, бульдозер, так что, эта несчастная девчонка и есть ужасная ведьма? Кошмар в ночи, да?» «А? Что? Лордский Минок, зло иногда принимает такие невинные формы». «Да ты взгляни ей в лицо, дубина!» — разговор велся на трагическом шепоте. «Кому она может навредить? Местные инквизиторы явно перестарались. Уверен, что ее обвинили ложно, и наверняка никакого следствия никто не проводил». Бульдозер глянул на меня с явным недоумением и склонился к священнику. «Скажите, суд уже вынес приговор несчастный?» «Да, сын мой. Я, староста, купец, пфеник и двое его слуг выслушали нелепое оправдание этой заблудшей души. Но кому, как не ей, нести ответ за ростки зла, пробившиеся в нашем общем доме? Ее мать умерла 6 лет назад, отец вообще неизвестно кто, хозяйства никакого. Правда, корова у нее хорошая, а суд был справедливым. Мы долго уговаривали ее признаться, но она упорствовала. Наконец, добрый пфеник предложил ее раздеть и поискать на теле знак сатаны. Так она разбила горшок с молоком о его голову. Наше терпение лопнуло». Мне хотелось смеяться, ругаться и плакать одновременно. Откуда ни возьмись, вынырнула Лия с 2 буханками хлеба под мышкой. Бульдозер что-то ей прошептал, и они вдвоем, взяв моего коня под уздцы, повели меня подальше от костра. «Жан, ты слышал? Ты понял? И это они называют судом? Следствие ведут колобки. Массовая бредятина в лицах. Это же маразм!» «Да, милорд!» — дружно поддержали меня мои товарищи. «Пришили девчонки дело и сожгут за милую душу. Правосудие восторжествовало. Я их сейчас всех поубиваю, если со смеху не умру». «Ну что вы, ну не надо так». Елейным голосом запела Лия, и во мне сразу же зашевелились недостойные подозрения. Мы удалялись от места казни все дальше и дальше. «Стоп, машина! Куда это вы меня тащите, прохиндей?» Жан встал столбом, грустно вглядываясь в облака, а наша лиса, взяв меня за руку и сделав несчастные глаза, жалобно захныкала. «Мне страшно. Уведите меня, милорд. Я не переношу запаха гари». «Бульдозер!» — взревел я. «Что все это значит?» «Ну, я, мы... В общем, вы ведь все равно...» «Не мямли, признавайся, чего удумали». «Лорд Скиминок», — решительно выдохнула Лия. «Мы ведь вас знаем. Вас хлебом не корми, дай нарваться на неприятности. Жан сказал, что вы уже готовы спасать от костра эту ведьму». «Ведьмочку. Она очень милая». «Пусть. Но ведь вы понимаете, чем это грозит?» «Парой лишних тумаков», — храбро ответил я. Но в глубине сознания дрогнуло что-то нехорошее. «О, святая Елена! Пара тумаков, если бы! Да вас могут отлучить от церкви!» «А я думаю, что его просто разорвут на клочки эти крестьяне. При благословении священника, конечно», — вставил слово Жан. «Что ж, они были правы. В средние века с церковью особенно не навоюешься. Я был почти уверен, что если Лия и Бульдозер все же полезут за мной в драку, то с твердым убеждением в том, что их души пропали безвозвратно. Надо уважать религиозные воззрения своих спутников. Хотя, ну я тоже верующий, но ведь не до такой степени, чтобы инквизицию поощрять. Проблема. Но если девочку действительно сожгут, я же спать не смогу. Так, дайте подумать. Значит, по-хорошему нельзя, по-плохому тоже. Что делать?» «Лучше уехать», — мягко ответила практичная Лия. «Мне ее тоже жалко, но сейчас ей и сам дьявол не поможет». «Дьявол? Наверное. Да и где его взять?» «Жан!» — У меня внезапно прорезался командный голос. «Что это за домик с дымящейся трубой? Похоже на кузню?» «Так и есть, милорд». «Лия, чем там заняты поджигатели?» «Вроде привязывают ведьму к столбу». «Бульдозер за мной!» Мы исчезли в дверях кузницы. Мой план был прост до банальности. Через 2 минуты я вышел из домика и прыгнул в седло. Глянув на меня, Лия чуть не свалилась с лошади. Картинка, конечно, впечатляющая. В саже с головы до пят, вместо одежды грязная холстина вокруг бедер, на шее цепи, мокрые волосы закручены в рога, усы топорщатся, меч без имени перепачкан грязью. Ох и вид! Как вспомню, вздрогну. «Бульдозер, ты все понял?» «Да, милорд». «Как только я скроюсь за поворотом, врезайся в толпу». «Храни вас, святой Дунстан, лорд Скиминог». Я рванул поводья. Мой черный конь, словно осознав торжественность момента, перестал капризничать и показал себя во всей красе. Когда до крестьян оставалось 20 метров, я взмахнул мечом, и боевой кинсей потонул в испуганном вое толпы. Передние ряды смело, остальные выпрыгивали из-под копыт, как перепуганные курицы. Священник отважно плеснул мне в лицо святой водой, за что и схлопотал пяткой по лбу. 2 удара меча без имени и цепи, удерживавшие девушку у столба, разлетелись в стороны. Бедная ведьма была перепугана больше всех. Я подхватил ее на полном скаку, перебросив через седло. Напоследок что-то стукнуло меня в спину, и уже за поворотом я услыхал яростный визг священника. «Догоните их!» «Пособник дьявола?» — нарочито громко поинтересовался Жан. «Какой пособник, чучело огородное! Слуга дьявола рассыпался бы в прах от одной капли святой воды, а этот даже не фыркнул! Но как я засандалил ему крестом под лопатку!» «Ну, святой Чингачгук, я тебе это припомню». Мы скрылись в перелеске, и 10 минут спустя к нам присоединились мои верные спутники –